9. Магазинчик. Если бы вы были владелицей маленькой волшебной лавки где-нибудь в укромном уголке мира, что бы вы продавали? Единственное условие – очень узкая специализация. Например, не все для дома, а только подушки. Или ножи ручной работы. Или антикварные часы. В чем была бы фишка вашего товара? Где бы находился магазинчик? Как бы он выглядел внутри и чем бы расплачивались с вами покупатели? Запишите куда-нибудь свои фантазии. Смысл. Текст, который вы напишете, может многое рассказать о том, что вы любите и в чем для вас смысл. Какие вещи вас привлекают, что вы считаете ресурсом и чем бы хотели делиться с другими.